Саннин легко отбил выпад куклы и едва не оторвал козе Каге руку. Резко дернув нити чакры, кукловод вывел третьего из-под удара. Жаль Хирука, но эту потерю еще можно восполнить, тогда как третий, уникальный образец его коллекции, терять такую марионетку Сосари совершенно не хотелось. Противники замерли друг напротив друга, и кукловод не без удивления понял, что отпущенные Джирои 3 минуты уже истекли, да и сам он изменился. Чакра стала совсем не такой, какой он ее запомнил. Едва заметно пошевелился палец, передавая приказ кукле, и непроницаемая стена из железного песка двинулась навстречу Саннину. Сосари не сомневался, тот отобьется или уйдет из-под удара, но сейчас ему нужна всего пара секунд, чтобы прикрыть свое отступление. Казекаги послушно занял свое место за его спиной, а перед кукольником распечатались 2 новые марионетки в красных балахонах. Не часть его лучшей коллекции, просто созданные про запас, но тоже сделанные из людей. Правая тут же использовала технику Датона, размягчив землю под ногами Джирои, пока вторая управляла большими объемами распечатанной из свитка воды. Сосари из красных песков вполне мог управлять ими на большом расстоянии, так что, недолго думая, взвился в прыжке, метя на ближайшую крышу. Эти двое ни за что не совладают с Саннином, но зато выиграют хозяину достаточно времени для бегства. Сосари-сан, на крыше его уже поджидал недавно прибывший Кабуто. «Отступаем», — буркнул кукольник. «Но Джинчурики Девятихвостого, Дейдара мертв», — спокойно произнес тот, заставив Якуши замолчать. «Кроме того, я почувствовал поблизости чакру Арачимару, а этот, внизу, тоже Саннин. Девятихвостого мы добудем как-нибудь в другой раз». «Понял», — Ирьянин встревоженно покосился вниз. Джирая как раз справился с волной железа и теперь отбивался от одновременного натиска 2 марионеток, он даже не шевелится. Восхитился Кабуто, взглянув на пальцы кукловода. «Арачимару не доставит нам проблем, у него сейчас собственные». «Рад слышать», — все так же безразлично произнес Сосари, уже перепрыгивая на соседнюю крышу. Третий Казекаги парил высоко над ним, разведывая пути отступления, и как будто ничего другого не осталось, как последовать за кукловодом. Когда он увидел среди призванных как будто мертвецов своего сенсея, Арачимару крепко заподозрил, что Ирьянин уже довольно давно действует самостоятельно. Как минимум, душа Сарутоби все еще в животе шинигами и змей даже предположить не брался, как именно Якуши осуществил призыв. Впрочем, действия того, что осталось от третьего, выдавали в работе как будто следы спешки. Видимо, так отчаянно хотел смутить ученого, что не провел тесты и не убедился в дееспособности призыва. Наруто, даже раненый, более-менее держался. А вот Рью, другое дело. Страшный враг, даже лишившийся своего дадзюцу, он по-прежнему мастерски использовал хирайшин с расинганом, копируя манеру боя намикази. Огненные техники Акуи всегда были чертовски разрушительными, и его нынешнее состояние, с бездонной чакрой и неуязвимостью, доставляли проблем едва ли меньше, чем их прошлый бой на крыше арены. Впрочем, и сам Арачимару сейчас вынужден сражаться в одиночку. На ум пришел тот свиток, которым Рью развеял Эдотенси Хаширамы. Интересный фуин, как он там его назвал. Когда все закончится, ученому предстояло потрудиться, чтобы воссоздать эту печать. Раз как будто теперь овладел техникой воскрешения нечестивого мира, то и способы противодействия ей следовало обдумать всерьез. Пока что стоит просто потянуть время. Раз как будто решил отступить, оставив Наруто в покое, значит, Акацки сегодня проиграли. Беспокоил ученого только закончившийся ливень. Техника Кирисами, которой он сам же и обучил младшего Ренджира. Кроме Хаку тут больше некому было использовать такое. Победил ли мальчик или все же его противник оказался сильнее, это нужно выяснить как можно скорее. Но сам он едва ли сможет отвлечься от боя с Рью. Впрочем, Хирузин сейчас совсем не боец, раз не может справиться с полуобморочным Джинчурики. Наверное, Арачимару мог бы взять его на себя пока, а парня отправить искать Хаку. Вот уж за Джираю змей не беспокоился совершенно. Во-первых, тот и сам ни в чем не уступит Акацки, пусть даже и Сосари. А во-вторых, за жабьего Саннина ему не открутит Рогатору. Не то, чтобы Арачимару его боялся, но все же Тору, его первый друг за долгие годы, да и сам Хаку ему теперь тоже не безразличен. «Странные дела, Наруто!» — крикнул он, отбивая очередной выпад Рью при помощи Шикацумику. «Оставь его, найди Хаку, Арачимару!» — удивился тот, одной рукой сдерживая слюнявое убожество, в которое сейчас превратился третий Хокаге. «Найди его и позаботься о нем!» Едва увернувшись от Расингана, Змей раздраженно пнул воздух. Рью снова успел раньше него. Тут я справлюсь и сам. Ха, хорошо. Испуганный, он все же нашел в себе силы развернуться и сбежать туда, откуда совсем недавно доносились взрывы. Про себя Арачимару отметил, как быстро парень восстанавливается. По крайней мере, сейчас он бежал, не спотыкаясь. Не поспевающий за ним труп Сарутоби ошалело крутил головой, потеряв свою цель. Без души совершенно бесполезная трата чакры, скривился змей, снова с трудом уклоняясь от техники Рью. Безмозглый дурак, сколько раз я говорил ему, что непроверенные техники лучше не использовать. Хотя это даже хорошо, что мне не пришлось сражаться с двумя такими. В эту секунду стена соседнего дома взорвалась облаком щебня и оттуда вылетело нечто измятое и красное. Ученый с удивлением опознал одну из марионеток кукловода. Кукла дернулась, чтобы вновь подняться, но ее повреждения были критическими. Да еще и знакомая змею рожа придавила ее ногами, вырвавшись из дыры следом. Приперся извращенец, Арачимару, удивился Саннин. Джирая, спокойно констатировал Саннин. Ты что тут, Рью, Идатинси Рью, поправил его змей. Кстати, не откажусь от содействия, если у тебя есть свободная минутка. Это, Синси, ужаснулся жабий Саннин, разглядывая жалкое зрелище в стороне. Нужно увести их из города. Арачимару едва удержался от того, чтобы закатить глаза. В другой обстановке он так бы и поступил, но сейчас некогда. Акуирью еще и метку на него поставил, что совсем не содействовало хорошему настроению ученого. В этот момент Хирузин, наконец, сообразил, что ему делать. Вернее, он просто увидел движение и своим рванулся туда, роняя слюну и бестолково размахивая руками. До Джирая добежать ему не дала халатность, с которой Кабуто проводил свои эксперименты. Техника наотрез отказывалась работать с бездушным куском плоти и тело третьего Хокаге просто рассыпалось серым прахом. Арачимару знал, что Кабуто только что почувствовал поражение одной из своих марионеток и сейчас думал только о том, что не отказался бы увидеть его лицо в тот момент, и едва не проморгал очередной рассигнан, нацеленный ему в спину. К счастью, Джирая соображал быстро, когда этого требовала ситуация и смог прикрыть бывшего друга, отзеркалив атаку мертвеца. «Ты обязательно должен мне рассказать, что тут происходит». Ученый не без удовольствия наблюдал, как обычное для извращенца, дебильное выражение лица, сменилось сосредоточенным взглядом профессионала. Вот с таким Джирая он еще мог работать. «Когда закончим тут, расскажу все, что захочешь», — сварливо отозвался змей. «Помоги мне обездвижить его. Хочу попробовать кое-что». «Попробовать?» — возмутился тот. «Ты разве не знаешь все об этой технике?» «Я, знаешь ли, как-то привык быть единственным, кто ее использует», — фыркнул ученый, успешно скрыв то, что слова старого приятеля его в общем-то задели за живое, и не успел озаботиться методами противостояния самому себе. «Вот вечно ты так», — пожаловался Джирая, безуспешно попытавшись схватить Рью за мелькнувшую слева ногу. «Черт, а он побыстрее Минато будет. Это ты уже совсем старый», — подразнил его ученый, «но вообще ты прав, пожалуй, быстрый. Хотя без своих глаз он не так опасен. Что еще за глаза?» Не понял тот. Долгая история, пока Джирая прикрывал его, Арачимару сложил серию печати и вокруг них пошел снег. Одолженный, при помощи генома Джунба, Хитон, не шел ни в какое сравнение со способностями младшего Ренджира, но вполне мог помочь в текущей проблеме. Собственно, ни одной техники Хитона, без печати змей использовать не умел, но знаний хватало для того, чтобы упростить последовательность и адаптировать геном Хаку под себя. Хороших сенсорных техник ученому как раз не доставало. В области снегопада он мог засечь любое движение на средней дистанции. Куной, мелькнувшей у правого виска, Арачимару заметил достаточно быстро, успев дать знак Джирае. Тот, недолго думая, просто вломил пудовым кулаком сверху вниз, как раз успев к появлению Рью и размозжив ему голову. Хирайшин – это сильно, но двое синнинов с активными режимами природной чакры – сильнее. Призывом Идатинси требовалось некоторое время на восстановление, на что Арачимару, честно, очень рассчитывал. И расчет оправдался. Тело Акуирью стояло на четвереньках, пока хлопья праха пытались заново сформировать ему голову. Всего несколько секунд, которыми ученый распорядился со всей, присущей ему педантичностью, пинком перевернув врага на спину и впечатав раскрытую ладонь тому в живот. Печать Гагьё довольно универсальна и блокировать токи чакры могла даже мертвецам, в теории. На практике же это только предстояло выяснить. На всякий случай, Джирая приготовился использовать собственный прием, если печать Рачимару не поможет. Рью сумел восстановиться, даже вопреки печати и попытался напасть, но чакра больше не слушалась его. Одна из немногочисленных слабостей Эдатинси заключалась в том, что не нанеся призванному повреждений, нельзя спровоцировать его восстановление. Гагьё не разрушал систему циркуляции чакры, но лишь блокировал ее и запирал Тенкицу. Временное решение, но вполне способное обезвредить такого противника. Попытку мертвеца атаковать успешно пресек Джирая, просто скрутив ему руки волосами и надежно зафиксировав. Получилось, поинтересовался Жаби Саннин, все еще держа кисти рук наготове. Похоже на то, кивнул ученый, с любопытством разглядывая свою работу. Разум Рью был прочно блокирован техникой Кабута, и сейчас перед ними стояла простая марионетка. В каком-то смысле, змею было даже жаль, что это так. Похоже, что Рью успел поразмыслить о своей роли в истории этого мира и, быть может, даже пошел бы навстречу с Аннином и Хокаге. Во всяком случае, из их короткого разговора Орочимару уловил, что Акацки тот считает врагами, ты хотел использовать кеткой. Гамахьора, ну да, не самый плохой способ изолировать противника, пожал плечами тот, наконец, расслабившись, Хирайшином он бы оттуда не вышел точно. Делай, кивнул змей, попробуем что-нибудь узнать, если не от самого Рью, то хоть о работе техники Кабута. Так ты же сам все про нее знаешь, не понял Джирая. Ты как всегда, вздохнул ученый, видел третьего, Джирая нахмурился и кивнул. Его душа сейчас в животе шинигами. Эдатинси не может призывать тех, кто уже где-то запечатан, но Кабута как-то смог это провернуть. Да, сенсей у него получился, не особенно правдоподобный, даже техник не использовал, но как знать, если он освоится с таким призывом, то сможет возвращать даже запечатанных. Джирая хмурился все сильнее. Ага, устало согласился Орочимару, может быть, хорошая мысль. Орочимару сама... Вдруг заговорил Рью голосом Кабута, как вы понимаете, я тоже не собираюсь заканчивать своих исследований, и тело Акуи Рью мне еще пригодится. Труп немыслимым образом вывернулся из крепкой хватки Саннина и встал на краю крыши, после чего покачнулся и рухнул вниз, прямо в подставленный на земле гроб. Крышка тут же захлопнулась и гроб ушел под землю. Опоздали, змей сердито цыкнул и отвернулся к Джирае, ну, тут все, пожалуй. Ты не видел Наруто, он был тут, я попросил его найти моего подчиненного, он показал в сторону, где совсем недавно шел бой, Акацки сильны, но Рью, в такой ситуации я тоже не придумал бы ничего лучше, кисло поморщился Джирая, кивнув друг другу, Саннины поспешили в ту сторону, тащить два бессознательных тела на своем горбу, оказалось труднее, чем Орочимару рассчитывал. Наруто за это время успел почти полностью восстановиться и хоть не был сейчас бойцом, все же сумел поспевать за темпом ученого, тащившего Хаку и внезапно потерявшего сознание Джираю. Извращенец благополучно забыл, что схлопотал отравление, сдерживаемое только режимом Синчакры, и отменив последний, мгновенно рухнул ничком прямо в грязь, оставленную ливнем. Хаку уже был почти в порядке. Множественные ссадины и немного поврежденная нога, вот и все, чем он отделался в бою. Зато чакру мальчику пришлось потратить почти всю, отчего и он не мог больше оставаться в сознании. Собственно, когда Наруто его обнаружил, тот сладко спал прямо на земле, свернувшись калачиком. Цунади со своей ученицей обнаружились там же, где Саннин их оставил. Шизуни успела немного прибраться, и трупов Кидомару с Джироба уже не было видно поблизости, дабы не смущать принцессу слизней. В принципе, о них Орочимару ничуть не переживал. Если ему захочется поработать с их генами, то главная лаборатория даст ему все необходимое. Не зря же они так долго носили форму это. Что там случилось? Пискнула Ката, разглядывая потрепанных Орочимару с Наруто и обмякших Джираю с Хаку. Акацки, буркнул Саннин, мы победили, но теперь снова нужна ваша помощь. Джирай отравился какой-то дрянью из запасов Акасуна носа Сари, а у Хаку Куна просто пара царапин, но истощен очаг, и сам он восстановится не скоро. Кладите их сюда. Тут же захлопотала девушка, расстилая на земле собственное хари. Наруто, принеси воды. А, да, немного растерялся Узумаки и поспешил смыться. А ты, Цунади, что решила? Желтые глаза пытливо воззрились на хмурую кунайчи. Вернешься в Коноху, или мне тебя туда отнести? Еще чего, задрала нос девушка. Впрочем, задумчивость с ее лица никуда не делась. Я понимаю, теперь понимаю, почему ты тогда ушла?» Змей присел на землю, напротив нее. «Но сейчас наступают тяжелые времена. Не знаю, случится ли новая война, но сейчас Канахе не помешает квалифицированный медик. С чего вдруг ты беспокоишься о деревне?» Она подозрительно уставилась на ученого. «Ты ведь теперь возглавляешь собственную. Скажи мне лучше, Цунаде, ты знаешь, как именно погиб третий?» Орочимару вдруг отвел взгляд. «Его убила Куирью, верно? Джирая уже рассказал мне. Он умер, использовав запретный фуин, призывающий шинигами», — ровным голосом ответил тот, — «чтобы спасти меня от техники Рью, в которую тот вложил всю свою силу. Только за счет этой его безрассудной атаки мы и смогли его одолеть». «Но зачем он спас тебя?» — опешила Кунаичи. «Сам задаюсь тем же вопросом, Цунаде». Змей снова обратил на нее тяжелый взгляд. «Можно было победить и без этой жертвы, но таким было решение сенсея. Я не могу точно сказать, что двигало тогда стариком, но расскажу, что решил сам. Ты ведь знаешь, отчего я так увлекся запретными техниками, да? Почему переступил грань однажды? Твои родители погибли, когда ты был совсем маленький», — вздохнула девушка. «Я помню, как мы с Джи постоянно вытаскивали тебя с кладбища чуть не за уши. Ты вечно пропадал у их памятника». «Верно», — кивнул Саннин. «Я слишком плохо запомнил их, чтобы грустить по-настоящему. Все, что мне осталось, воображать, какими они были. Их смерть заставила меня задуматься о несовершенстве человеческой жизни, о ее хрупкости. И тогда я решил, что обязательно сумею превзойти эти слабости. Мне некому было объяснить тогда, что таких слабостей не существует, что я сам себе их внушил. Я думал, будет здорово, если я обрету бессмертие, и вы с Джирой не станете так же приходить ко мне на могилу, чтобы подумать, а что если. А в результате, я сам не заметил, как стал тем же холодным трупом, даже не умерев толком. Связался с корнем, затем дурацкий приказ Данза, которого я не мог ослушаться, подстава от Рью, и вот я уже сам по себе. Твержу себе, что никто мне не нужен, что все, что мне необходимо, я могу дать себе сам. А потом сенсей просто берет и жертвует жизнью ради меня, даже не ради деревни, как полагается Хокаге, а всего лишь ради одного безмозглого отступника. Просто потому, что я когда-то был его учеником. Тору объяснил мне это лучше, чем я мог бы понять сам. Не ожидала услышать от тебя такого. Цунаде опустила взгляд. Раньше ты всегда был сам себе на уме, и душевные разговоры обычно тебя не интересовали. Я мало говорил, но всегда внимательно слушал вас двоих. Змей почесал ухо. А насчет того, интересовали меня эти вещи тогда или же нет, я и сам не знаю. Это все в прошлом. Скажи мне, Цунаде. Он вдруг снова поймал ее взгляд. Джирая ведь наверняка попытался тебя шантажировать. Да, нет, не отвечай, я и так знаю, что пытался. Хочу кое-что добавить к его словам. Я уже опробовал жизнь в роли предателя и изгоя. И честно тебе скажу, мне не понравилось. Синджу пораженно слушала и не отвечала. Подумать только, Орочимару только что воззвал к ее совести. И, похоже, победил. И правда изменился. Вот ведь, оказывается, как бывает. Рассветное солнце поднималось над равнинами и холмами, обещая по меньшей мере еще один теплый денек. Мягкий свет заливал все страны, как великие, так и малые, не делая никакой разницы между ними. Многие в это время еще спали, но сегодняшний рассвет застал в пути двоих человек, неспешно двигавшихся на северо-запад. Сосари решил, что промедление теперь, когда их миссия с треском провалилась, попросту недопустимо, а его спутник и не думал спорить, так что в молчании они проделали уже немалый путь. Каждый думал о чем-то своем, словно не осмеливаясь нарушить почти уютную тишину. И все же один вопрос волновал знаменитого кукольника достаточно сильно, чтобы задать его вслух. «Как ты узнал о том, что Джин Чуурики появится в Танзаку?» Лицо, на котором не отображалось совершенно никаких эмоций, повернулось к Кабуто, в ожидании ответа. «Не доверяете мне, Сосари-сан?» Его спутник позволил себе загадочную ухмылку и не выглядел застигнутым врасплох вопросом. «Ты знал о том, что их с Джиреей пошлют в Танзаку, и знал, что они там будут искать? Ты знал точную дату, но не знал о том, что Орочимару тоже туда придет?» Сосари оставался спокоен, и в его голосе не слышалось угроз. «Как же так вышло? Этим летом мне достался один свиток, в котором были некоторые подробности их миссии», — спокойно ответил Иринин, с тела убитого шиноби. Он блеснул очками, спокойно вернув кукольнику его взгляд. Не знаю, есть ли другие, но то, что тот человек имел свиток при себе, говорит о том, что он сам планировал воспользоваться этим знанием. Откуда же, я не знаю, откуда он об этом узнал, пожал плечами Якуши, однако, кое-что из его предсказаний уже сбылось. Жаль, что он больше не расскажет нам ничего нового. Очень интересно, Сосари умудрился изобразить улыбку, но вышло не особенно убедительно, уверен, наш лидер захочет узнать об этом. Все-таки наш лидер, ухмылка Иринина стала шире. Сосари-сан, на это его спутник не стал отвечать, но у Кабуто не было причин опасаться. Да, знания будущего оказались не так точны, но все же частично оправдались, так что никто не станет винить его в провале. Да, второй раз так сделать уже не выйдет, но он оставался более, чем уверен, его навыки организации оценит по достоинству. И в конце концов, куда ему еще податься? Он же как раз хотел поучаствовать в чем-то масштабном, разве нет? Они нужны друг другу, в этом никаких сомнений. Примечание к части. Ну вот и все. Арка, больше нужная для расстановки фигур перед основными действиями, наконец закончилось и состояние мира до начала активного махача Сакацки теперь должно быть понятно. Дальше нас ожидает самостоятельная глава с кое-чем важным и следом, жирный таймскип, а там уже и все прочее остальное. Ну и Абилот еще, ага, без нее, как без майонеза. Огромная просьба желающим читать дальше, тыкать в кнопку «Жду продолжения». Не так давно был проведен социальный, так сказать, эксперимент. Оказывается, что главы действительно выходят тем быстрее, чем больше народу ждет их выхода. Это не реклама и не развод. Работает 100%. Обязательно попробуй. Неловкий кашель. Глава 39. Обманщики. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Тхе Ласт Вегас, Тхе Телиис. В этот раз снова обычный объем. Думаю, я немного поторопился, когда сказал, что он в целом станет теперь больше. Скорее всего, главы просто будут чередоваться. Как всегда, желаю приятного прочтения всем, кто читает. И, ну вы знаете, да, публичная бета – это именно то, чего мне вечно так не хватает. К слову, гигантское спасибо всем, кто старается с этим помогать. Вы проделали колоссальную работу, вычитывая эти просто не бреды, и я действительно горжусь вами. Нет, правда, не бичено. Есть мнение, что я вообще ее перепишу, но смысл останется тот же самый. Да, этот год выдался непростым для пятого Хокаге. Смерть предшественника, одержимость Шимура Данза, бунт клана Хьюга и последующие за этим сомнения Итачи в собственной компетентности. Солидный список проблем, свалившихся на его голову всего за 4 месяца на новой должности. А после еще и предательство одного из подручных Белого Змея, едва не приведшие к войне скрытых деревень. Теперь, когда кризис, наконец, миновал, пятый мог только разок облегченно вздохнуть, ведь впереди караулили новые проблемы. Две уже маячили за окном. Акацки, загадочная группа нукининов небывалой силы, начала действовать. Орочимару уверен, что их цель – похищение всех 9 джинчурики и последующее перезапечатывание Биджуу. На вопрос, зачем им такая мощь, ученый только развел руками и предположил, что ничего хорошего от них ждать не следует. Об их планах Белый Змей, к несчастью, знал не слишком много, зато его сведения об их составе оказались куда ценнее. Орочимару назвал имена 2 из 7 мечников тумана. К счастью, Бивадзюза сейчас мертв, в обновленной в прошлом году книге Бинга отсутствовала его страница. Информация о 2-м из них, Хашигаки Кисами, была неполная, но уже по ней можно судить, этот человек очень опасен. Древний шиноби Кокузу, по слухам живший еще в годы основания Конохи, также не внушал оптимизма. Особенно тот факт, что о его существовании знал почти весь мир, равно как и о безупречной репутации охотника за головами. А вот о его способностях почти никто и ничего. Змей намекнул, что Кокузу вероятно бессмертен, но это не точно. Сосари из Красных Песков, знаменитый на весь мир еще по прошлой войне, мог одним появлением на поле боя заставить враждебные отряды отступать. И сейчас он, один из носящих черные плащи, крайне неприятный список, особенно учитывая ситуацию. Но хуже всего 2 других. Черно-белый человек, способный проникнуть куда угодно, игнорируя любую защиту. И обладатель Риннигана. Вот на этом моменте Итачи решил, что 2-я проблема может пока подождать. Орочимару утверждал, что угроза Абилот даже серьезней, чем Акацки, но Хокаге ничего не знал о ее силе и возможностях, а того, что сообщил змей, хоть и хватало, чтобы отнестись к этой проблеме всерьез, но все же недостаточно, чтобы игнорировать наличие у другого врага этих глаз. Как бы вездесуща ни была жуткая тварь, сила знаменитого мудреца шести путей пугала гораздо больше. Стоило Джерее услышать о Риннигане, как Саннин вдруг засуетился и поспешил покинуть деревню. Сказал, что пока ни в чем не уверен и сперва следует проверить кое-что. Как и Хокаге, Орочимару тогда ничего не понял и вернул Итачи такой же растерянный взгляд. Правда, на фоне этих новостей, были и две хорошие. Во-первых, Атасканах Итаки заключили союз, причем уникальный для их мира. Змей предложил открыть посольство Листа на своей территории и наоборот, а также с этого дня делиться обычно секретной информацией о противниках. Итачи верил ему, тот уже достаточно сделал, чтобы заслужить доверие пятого, но на всякий случай, проверял Шаринганом. Уж больно необычно звучало его предложение, и Орочимару не лгал. Второй хорошей новостью стало возвращение Синджу Цунади в деревню. Свою гемофобию знаменитая Ириенин побороть до конца не сумела, но все же согласилась возглавить госпиталь и все медицинские службы деревни. С ее подачи было даже открыто отдельное учебное заведение для шиноби-медиков. Если Акацкие правда жаждут развязать однажды войну, то их будет ждать сюрприз. Зрение самого Учиха было благополучно восстановлено. Правда, от напутствия Синджу, он теперь периодически тер затылок. Принцесса Слизней в довольно ультимативной форме дала понять, что не потерпит безответственного отношения Итачи к своему здоровью. И тот факт, что он вообще-то Хокаге, ее нисколько не тронул. Как и то, что своей силой Итачи и так распоряжался довольно скупо, зная и помня о ее цене. Во всяком случае, с ее слов, зрение можно будет восстановить и еще раз, лишь бы только Учиха не довел себя до полной слепоты. Тогда, все, даже Цунади помочь уже не сможет. Он пообещал, что будет осторожен. Во-первых, и так собирался, а во-вторых, рука у нее довольно тяжелая, на самом-то деле. Теперь же приближался второй месяц зимы. Учиха сидел в своем кресле, как на пороховой бочке, готовый в любую секунду сорваться куда-то, делать что-то, но оба врага решили затаиться. Очень не вовремя, стоит заметить. И если Сабилат было понятно, что с ней никогда никому ничего не понятно, то затишье от Акацки, его, пожалуй, даже разочаровывало. Во всяком случае, Итачи считал, что именно сейчас прочный союз двух Кокуризата готов встретить наемников, как никогда. О том, сколько обычно держатся подобные союзы, пятый предпочитал пока не задумываться, иначе все станет совсем уж паршиво. Однако, как ему и показалось в день заключения соглашения с Ата, Орочимару говорил искренне, и теперь добросовестно сообщал все, что только мог, ну или, по крайней мере, больше, чем от него ждали. Змей ничуть не сомневался в том, что Якуши как будто теперь тоже примерил на себя черный плащ. Со слов ученого, в то время, когда он и сам носил такой, в Акацке состояло всего 6 или 7 человек, но с тех пор многое поменялось. Кроме того, их загадочный лидер надеялся начать действовать только тогда, когда членов организации станет ровно 10. И если предположить, что на момент кризиса с Хьюга, Акацки уже насчитывали нужное им число, то сейчас как раз стало вакантно одно место. И вот их снова 10. Число, так необходимое им для начала их замыслов. Двое джинчуурики пропали и на попытке захватить Наруто, нукинины обломали коготки. И чего же они теперь ждут? Спрашивается. 64 года, спустя основания Конохагакури но Сата. Весна, начало сезона цветения сакуры. Аджанта сидел на полу, в медитативной позе и разглядывал лежащую на коленях игрушку. Их корабль прибыл только вчера, затратив на переход почти 2,5 недели при попутном ветре. Если бы кое-кто очень жадный не стал бы делать неучтенных остановок в стране чая, то, быть может, они с Цучи уже добрались бы до Тагакури и преспокойно расслабились. Сам он, во всяком случае, это точно заслужил. Дайцу молодец, если так подумать. Здорово облегчило ему работу. Собственно, именно сейчас Оринжейра Тору, во всей своей красе, занимался тем, что подозревал. Ну вот что такого должны были сделать чудилы с южного материка, чтобы призвать в этот мир его меч, если сперва он принял эту новость с удивлением, но более или менее смирился, то сейчас это от чего-то сильно его заботило. Бессмертный и сам не взялся бы утверждать, от чего, но простым любопытством объяснить такое не получалось. Это же другая галактика, как-никак, другие звезды, другие порядки, люди, вот, тоже другие. И чута, выматерился ситх, когда до него, наконец, дошло. И правда, меч тут совершенно ни при чем, люди. Вот, что так беспокоило его на самом деле. Глупо вышло с его стороны, сперва принять все, как должное и задуматься об этом только теперь. Но по всему выходило, что он оказался в довольно занятной истории. И быть может, некоторые части мозаики у него уже есть. Если же попробовать сложить их воедино, то получается совсем уж странная картина. Вот есть он сам, Аджанта Полу. Любите его, не жалуйтесь и все такое. Он, кто? Он, человек, всегда был человеком. Во всех воплощениях рождался только и исключительно человеком. Да, ему доводилось родиться и Ичине, и даже Зилтроном, но никогда еще он не начинал свою жизнь в виде совсем уж далекого родственника человечества. Твилики и Забраки тоже потомки людей, но эволюция этих видов проходила очень долго и в довольно изолированной среде, а бессмертный никогда не носил рогов или лику. Зилтроны тоже отличаются от простых людей, да хотя бы своими феромонами, но все же они куда ближе к исходному виду. Кроме различий в пигментации кожи и волос, почти идентичны. Раньше, еще дома, Аджанта не думал об этом, воспринимая этот феномен философски. Может, все еще только впереди, и однажды он откроет глаза синекожемчисцам. Собственно, ему было бы глубоко плевать, родись он на Рилоте или Иридании, со всеми положенными в таком случае украшениями. Но теперь, родившись в иной галактике, старое правило продолжало для него действовать. Он, Аджанта Полу, Оринжиро Тору, человек, самый человеческий человек из всех человеческих человеков, это вам любой скажет. Вопрос, как так вышло-то? Первое предположение о том, что его вид мог попросту развиваться одинаково в разных уголках Вселенной, Тору мгновенно отмел. Так не бывает. Он, конечно, не Орочи, но все же и не дурак совсем. Это просто ненаучно. А второе предположение, включающее в себя возможность межгалактических перелетов, прозвучало так, что третьего он уже и не стал предполагать. Подумать только, люди как-то смогли добраться до другой галактики и, по всей видимости, даже колонизировать ее, ну или, по меньшей мере, один мир этот, после чего уровень их цивилизации скатился в какие-то совсем уж дикие дебри. Вообще, мысль о том, что местная цивилизация некогда была развита сильнее, чем сейчас, его уже посещала. Да, тогда ему не приходило в голову искать связь между этим миром и галактикой Небесной Реки, но и без таких теорий, сочетание плохоньких, но компьютеров и холодного оружия, заставляло кипеть мозг, привыкшего к межзвездным путешествиям, ситха. К сожалению, установить причину такого странного технологического уровня сейчас невозможно. Может, катастрофа какая-то или даже чье-то принятое решение, кого-то из лидеров колонистов. Такое возможно, но дальше домыслов тут не уйти. Однако есть еще кое-что. Звезда из страны Медведя, которую они так и не смогли похитить. Он уже догадался, что этот оплавленный кусок металла мог быть фрагментом обшивки звездолета. Древний, это точно. Очень древний. Старше ли республики, сложно сказать. Но вот в том, что звезда старше империи, Тору от чего-то был уверен, хоть так и не подержал ее в руках. И фон темной стороны от нее шел довольно необычный, если так подумать. Насколько он мог сейчас припомнить, ярости там не ощущалось, скорее отчаяние и обида. Причем, вторая, сильнее. Хозяева корабля очень сильно обиделись на кого-то и мечтали о мести, но без гнева и ненависти, считая месть своим священным правом. По легендам этого мира, звезда упала на Землю лет 200 назад, но корабль вполне мог погибнуть и за многие тысячи лет до падения его осколков. И вряд ли он был один такой, раз сейчас Тору снова окружают люди, расплодившиеся и заселившие целый мир, основавшие множество стран и даже заимевшие собственные диалекты. Имперец вряд ли сможет понять говор северянина, ведь их языки отличаются почти во всем. Все это значит, что мир заселен уже очень, очень давно, и некогда развитая цивилизация деградировала и распалась тоже уже очень давно. Может ли звезда быть связана с первыми поселенцами? И последнее. А Белот ищет что-то очень древнее, иначе попросту глупо предполагать тут ее интерес. Аджанта сделал такой вывод, основываясь только на ее реакции на него. В тот день, когда их Трия торчала в Танзаку, она явилась к нему впервые с рождения Тору и сразу узнала. Но удивилась, да, а Белот не то, чтобы ожидала его здесь встретить. И она тут явно не случайно. Что-то такое ей тут надо. Глухо заворчав от перенапряжения, Тору махнул рукой и потащился к кровати. Сегодня он уже надумался. Шапочку из фольги бы еще, ах да, тут же нет фольги. Но есть локальные сети и радиосвязь, но нет спутников и репульсоров. Хакт их разберет, этих местных, решил он для себя и, швырнув меч на столик, рухнул на покрывало, обниматься с подушкой. Не, ну а все-таки, но идея великого заговора космических масштабов прочно обосновалась в его голове, не давая сомкнуть глаз. Нет, больше ничего на ум ему не приходило, нужно больше информации, но Аджан-то все же чувствовал, он сейчас на верном пути. Другая галактика, населенная людьми планетой Абилот, точно происходящая родом из небесной реки. Тут есть какая-то связь, вот бы ее саму расспросить. А что, она заявляется в его сновидение, как к себе домой, а он что, чем он хуже нее? Ну разве что тем, что сам так не умеет, вынужденно признал алхимик, крепче сжав подушку. Завидно, это да, это есть такое. Переключившись на обидную зависть к сумасшедшей хренотени, Тору наконец сомкнул глаза и провалился в сладкий сон, наполненный давними воспоминаниями. Тихо, словно Нексу на охоте, он ступал по дюрастиловому покрытию. Аджан-то всегда считал, что в храме не хватает ковров или чего-то такого, чтобы не будить соседей, громко топая ночью в туалет. Это к слову, ведь в каждой келье был отдельный санузел, но, мало ли, кто-то из его друзей грешил на джедайский аскетизм, но те же кельи так только назывались, будучи вполне уютными квартирками. Может быть, кроме только его собственной, в которой на столе всегда оставался фирменный бардак, так нелюбимый одним пожилым и очень-очень строгим занудой магистром. В одной куче свалена различная электроника, в которой непоседливый рыцарь любил копаться, придумывая и конструируя всякие штуки. В другой – пробирки и колбы с образцами флоры и фауны из десятков миров, которые он успел посетить. Еще в ученичестве у Солсарафа Аджан-то заметил, что жизненные формы очень отзывчивы к нему, и тогда увлекся их изучением. Даже их тайные ото всех посиделки с Сарзус в основном происходили в ее келье. Девушка знала, чем он занимается, и поддерживала, но наотрез отказывалась ночевать в этом бардаке. Рыцарь Пол, конечно, искренне недоумевал, но и не особенно возражал. Прямо сейчас Сарзус, вместе с Ксо, ждут его в ангаре храма. Осталось только поднять жопу Корнесса и можно вылетать. В том, что рыцарь Муур уже дрыхнет без задних ног, молодой алхимик ничуть не сомневался. Значит, надо его будить. А вот и нужная дверь. Там заперто, но все четверо знали личные коды друг друга. Полезное решение для их маленького тайного кружка по интересам. Особенно, когда магистр Ворнкс в храме и может выскочить со своими нравоучениями буквально из-за любого угла. Кабы неизвестный Аджанте код от кельи Корнесса, алхимик попытался бы научиться телепортироваться. Хоть это и не считалось возможным, рыцарь Полу подозревал, что в выражении «сила может все» правды больше, чем принято считать. В конце концов, это просто глупо утверждать, что она всесильна, но отрицать возможность существования подобных вещей. Просто они сами не умеют, рассуждал он, набирая нужную последовательность. Как он и думал, Корнесс уже спит. Видел бы он сейчас себя со стороны. Такое зрелище. Одна нога здесь, другая там. Левая рука пропущена под головой, а локтем правой Муур заткнул себе рот. С подушкой его друг, видимо, поссорился, иначе алхимик не брался объяснить, почему та ночует отдельно, лежа на полу у изголовья кровати. Ей-то он и будет сейчас будить своего друга. Тихо, стараясь не расхохотаться, Аджан-то поднял подушку и как следует прицелился. Напоследок подумав, что надо бы добавить в совершающееся действо чуточку больше азарства, он широко ухмыльнулся и тихонько прочистил горло, опасаясь разбудить друга раньше времени. И менее эпично, нежели Корнесс того заслуживает. Рыцарь Муур, голосом магистра Ворнкса возмутился алхимик, ну кто так спит? Джедай должен быть дисциплинирован. По слогам продекларировав любимое слово магистра, алхимик с удовлетворением отметил, как зашевелился его друг, и едва тот приоткрыл лицо, с размаху опустил подушку прямо на него. Корнесс резко подскочил и, поскользнувшись на собственном носке, рухнул на пол, сопровождаемый задорным хохотом. «Прошу прошения, магистр ВРНКС», промямлил сонный рыцарь, больше не повтор. Он глупо захлопал глазами, столкнувшись взглядом с озорной физиономией Аджан-ты, сейчас кусавшего себе кулак, чтобы не расхохотаться еще громче. «Сука ты, Аджи», — резюмировал Муур. Пол, тем временем, тихонько отходил назад, опасаясь заслуженного возмездия. «Корнесс, пора», — прошептал он, едва сдерживая смех. «Ксос Сарзус уже ждут в ангаре». «Тот задумчиво почесал затылок, Затем широко зевнул и кивнул. «Нашел? Еще как!» Восторженным шепотом воскликнул Аджанта. «Ни за что не угадаешь, где? Датамир небось какой-нибудь?» Муур протер глаза и, снова зевнув, принялся обуваться. Остальная одежда и так уже была при нем. «Карелия!» Поллаш руками замахал от восторга. «Да ну!» Мигом проснулся его друг. «Там же вся система вдоль и поперек исследована. Ага, кроме подземелий, серьезно кивнул тот. «Давай быстрее, наши уже заждались». Услышав настолько шокирующие подробности, Корнес Смуур принялся собираться. Как сотрудник службы безопасности Карусанта на оцепление Сената, и всего через 5 минут, они уже бежали по широкому помещению ангара. К счастью, им не сильно влетит за эту вылазку. Ну, кроме Аджанты, которого в очередной раз посадили под замок, хоть он и стал уже рыцарем. Глупая шутка, которую тот сыграл с магистром, вышла ему боком, а старик ни секунды не размышлял над тем, кто виноват на самом деле. По крайней мере, у Пола имелся свой звездолет, собранный собственноручно. Маленький шаттл вполне мог уместить в себе и десяток человек, так что вчетвером они планировали весьма комфортное путешествие. «Что так долго?» — наигранно возмутилась Ксо. «Корнес, сколько можно спать?» «Прости», — приуныл тот, — «я ждал отмашки вечером, но кто же знал, что Ворнкс снова посадит Аджи под замок?» «Это да», — серьезно кивнула молодая Ичини и, не сдержав улыбку, послала алхимику воздушный поцелуй, от которого тот ненадолго завис. «Аджи у нас такой, чуть что, сразу я», — обиделся тот, но никто ему не поверил. «Ладно, он махнул рукой, что было, то было. Давайте все внутрь, вылетаем через 10. «Вы что тут забыли?» Вдруг раздался надменный голос, которому, как минимум, Корнес с Аджантой не обрадовались. «Тебя разве не наказали, Пол? Тебя спросить забыли, Рем?» Алхимик закатил глаза. «Ты сам-то что тут делаешь, Я думал, все юнлинги уже спят в своих теплых кроватках. Или тебя Ворнкс перед сном забыл поцеловать? Ты что, Аджи, не слышал?» Деланно удивился Муур. «Малыш Реми у нас ведь уже целый рыцарь-джедай». «Да ну», — выпучил глаза Аджанта, — «как быстро они растут». «И не говори, Аджи», — Корнес пару раз цокнул языком, словно дегустируя остроту. «Малыш Реми у нас теперь совсем-совсем взрослый». «Ах вы, два», — заскрипел зубами Дрипа, пытаясь спешно придумать ответ. «Малыш Реми у нас крепый выш», — хором протянули оба рыцаря и тут же расфыркались. «Можете смеяться, сколько угодно, придурки, но если из-за вас Ворнкс опять слетит с катушек, я вас покрывать не стану». Ремулус Дрипа скрестил руки на груди. «А нет», — возопил Пол, — «неужели все пропало, Корни? Мы через столько трудностей прошли, чтобы сегодня наконец слетать в экспедицию, а тут он, непреодолимый Ремулус. Мы сдаемся», — насмешливо поднял руки Муур. «Реми, ты только нас не бей». «Ладно, не буду бить», — вдруг согласился тот. «Я полечу с вами, чтобы проследить, что ты и Аджанта не забудете кушать кашку по утрам». «Тебя с нами никто не звал», — нахмурился алхимик. «Не то, чтобы Дрипу он ненавидел, но уважать этого задиру было ни за что. Особенно после его вопля «сын шлюхи», когда Аджанта его наконец победил в спарринге много лет назад. Да, Дрипа, лучший мечник ордена, после его учителя, но тогда им, еще юнлингам, разрешили использовать силу, и все преимущества серинского аристократа сошло на нет, отчего между ними с тех пор сложилась крепкая антипатия. С Корнессом у них были примерно такие же причины друг друга не любить. «Или так, или я беру камлинка и вызываю в ангар Ворнкса», — усмехнулся тот, достав коммуникатор. «Даже интересно, как ты объяснишь ему все это? Ты ведь в курсе, что этим подставишь не только меня?» Возмутился Пол, сердито сверля наглого герцога взглядом. «Как джедай, я обязан поддерживать дисциплину в храме», — отрезал Дрипа. «Если бы ты еще только знал, как это слово пишется», — буркнул Пол. «Да ладно тебе, Аджи», — закатила глаза Сарзус. «Лучше так, чем еще время терять. А еще он может понести вещи». Ксо окинула могучую фигуру Ремулуса оценивающим взглядом и загадочно улыбнулась. Корнес, истолковавший ее взгляд по-своему, сперва хотел возмутиться, но девушка наступила ему на ногу и заговорщически подмигнула, отчего тот мигом забыл все, что хотел сказать. «Ладно», — сдался алхимик, — «можешь даже не помогать, если не хочешь, но чтобы не мешал. Я знал, что ты еще не совсем идиот», — ухмыльнулся Дрипа и первым зашел в салон шаттла, отпихнув сердитого Корнесса. «А ничего, так у тебя кораблик. Рад, что вашей светлости он пришелся по душе», — ядовито процедил Пол, свирепо глядя на кнопку аварийной блокировки. Затем все же вздохнул и, поджав губы, двинулся следом. Перелет до Карелии прошел в несколько прыжков через гиперпространство. Все это время малыш Реми вел себя хорошо и не капризничал. А Джанта с Корнессом не выходили из кабины, чтобы поменьше контактировать с Дрипой. Другой Аджанта, сейчас смотревший собственные воспоминания со стороны, только горестно вздыхал. Все мертвы, все, чем он дорожил тогда. И во всем виноват этот идиот, Ремулус Дрипа, сорвавший переговоры между фракциями раскольников и лоялистов, устроивший там резню, чтобы начать побоище уже по всей галактике. Чем он вообще думал? Алхимик так и не узнал, что двигало его заклятым другом. Да, когда-то он считал другом даже Дрипу, пусть далеко не лучшим и чаще всего нежеланным, но все же другом, все они. Было бы не так, он предпочел бы разборки с Варнксом, лишь бы не брать мечника с собой на Карелию. «Снижаемся!» — крикнул алхимик, когда из космопорта пришло разрешение на посадку. Кивнув Корнессу и получив в ответ такой же кивок, он отправился в салон. Муур шел следом. «Наша цель находится у подножья экваториального хребта. От Коронета далековато, так что я запросил посадку в городке попроще, но поближе. Так что же мы ищем?» Рем с любопытством переводил взгляд с алхимика на его друга. «Мы ищем руины архитекторов», — гордо подбоченился Муур. Аджи выяснил по своим каналам, что на Карелии есть место, подозрительно похожее на развалины Бесса. «Собственно, мы пока не знаем, что именно там найдем». Аджанта почесал ухо, уставившись куда-то перед собой. «Сами руины, похоже, уходят глубоко под землю. Карелианцы не считают их чем-то достойным интереса и почти не ходят в ту сторону. Информацию я получил от одного знакомого контрабандиста». «Преступник», — скривился Дрипа. «Да, малыш Реми, преступник», — передразнил его Полу. «Какая уже разница? Главное то, что если мы найдем там, что ищем, то сможем больше узнать о цивилизации, предшествующей нам Ираката. По-моему, ради такого открытия можно и закрыть глаза на то, что в его яхте два трюма. А с чего ты сам взял, что этот твой контрабандист знает, о чем говорит?» Не отступал тот, откуда ему знать, кому принадлежали эти руины. «Он как-то прятался там от властей», — хмыкнул алхимик, и сделал пару кадров. «Главная загвоздка в том, что все двери комплекса открыты настежь, но люди обходят это место стороной, а его самого дальше прихожей что-то не пустило». «Это как так?» — не поняла Сарзус. Сила уверенно кивнула Джанта и гордо приосанился. «Сами стены просто перенасыщены силой. Как мы знаем, архитекторы даже технику свою строили так, что она работала только в руках одаренных ММ. Эту черту переняли Ираката, а уже мы изобрели гипердвигатели и все остальное. Мы не знаем, как и почему исчезла бесконечная империя, но об их предшественниках знаем еще меньше. Только то, что их цивилизация просто поражала размахом, а прогресс ушел так далеко, что республика по сравнению с ними кажется несмышленым ребенком. У историков сейчас в ходу столько теорий, что голова болит от одного взгляда на этот хаос. И мы с Аджи очень надеемся, что, посетив немногие оставшиеся после них руины, сможем вывести хоть какую-нибудь жизнеспособную теорию, подхватил Корнес, чтобы лучше понять тех, кто был до нас. А почему бы этим не заняться самим историком? Удивился Рем. Потому что архитекторы были чувствительным к силе видом, объяснила ему, молчавшая до этого, Ксо. В наши дни без джедая в таком вопросе все равно не разобраться. Кроме того, их знания могут быть полезны ордену. Именно, кивнула Джанта, улыбнувшись подруге, все, как и сказала Ксо. Звучит интересно, задумался тот. И опасно, присоединился к нему Корнес, поэтому внутри не расходимся и остаемся на чеку. Сейчас наша задача — проверить достоверность слухов и убедиться в том, что эти руины действительно принадлежали архитекторам. Если будет, что доложить совету, сможем исследовать их уже подробнее и с поддержкой остальных. А пока мы сами по себе, развел руками Полу. Посадить шаттл в порту, когда твое прибытие официально зарегистрировано, плевое дело. Такое же плевое, как снять в прокат быстрый эйрокар и преспокойно отправиться на свое темное дело. Дорога заняла всего 4 часа. Корнес, севший за руль, гнал, как сумасшедший свуп-гонщик. Сарзус с Ксо весело кричали, подставляя лица ветру, а Джанта что-то высчитывал уже по своим алхимическим делам, а Дрипа просто прошептал «мама» и закрыл лицо ладонями. «Да, Корнес Смуур действительно любит быструю езду, это вам всякий подтвердит. Собственно, Как и предполагали Корнес с Аджантой, фон силы у подножья гор действительно ощущался довольно плотный, причем еще и казался искусственным, словно силу кто-то специально уплотнил, ведь ощущение не распространялось далеко. Они все почуяли преграду едва ли за пару десятков метров до столкновения с ней. Невидимый барьер внушал желание развернуться и отправиться по своим делам, но пятеро джедаев легко противились его воздействию. Разве что скоростной маньяк Корнес чуть сбавил обороты, чтобы не врезаться в скалы, которые тут торчали повсюду. Вход в руины обнаружился в укромно расположенной долине, закрытой со всех сторон. Дорога до места петляла между скалой и напоминала водоворот, с каждым витком приближая джедаев к своему центру. Комплекс действительно отличался довольно своеобразной архитектурой, в которой легко угадывалась та самая. Время и нечастые оползни не пощадили постройки, но главный вход в комплекс остался почти нетронут. Горки, расколотые временем и дождями породы, располагались слева и справа от него, но словно бы что-то мешало горным обвалам окончательно его завалить. Что-то, что не пускало сюда людей, незаметно отводя им глаза. Что-то, что пыталось отвести глаза им, но лишь утвердило в желании проникнуть в местные тайны. Великая сила в руках непревзойденного мастера, сумевшего оставить после себя такое. Сколько лет назад исчезла та цивилизация? 100 тысяч почти. А руины все еще стоят, как и тень воли строителей. Архитекторы, это и правда нечто. Входили во тьму молча, высоко подняв световые мечи. Аджанта с Корнессом восторженно разглядывали гладкие стены из неизвестного сплава. Наружная облицовка стен была выполнена из местных пород камня, но внутри все укреплено, словно коридоры республиканских крейсеров. По пути алхимик отмочил шутейку про коридоры храма и недостаток уюта, которую от всей души поддержали Ксаан с Мууром. Сарзуз же молчала, подхватив Аджанту под локоть и прижавшись к нему. На девушку, склонную к прорицанию, это место оказало сильное влияние. Торжественное и тихое, величественное и мертвое. Именно такими их встретили руины древних. Они несколько часов бродили по первому уровню подземного комплекса, опасаясь спускаться ниже, но и тут нашлось много интересного. Древняя техника, работающая от энергии силы, но, к сожалению, окончательно угробленная тысячелетиями. И все же, не просто металлолом. Даже сами материалы, из которых строили архитекторы, были нынешней цивилизацией незнакомы, и уже тем эти развалины представляли интерес. Но было и еще кое-что. «Смотрите на стены!» — вдруг воскликнула Сарзусин. Все дружно повернулись туда, куда указывала рыцарь. «Вот оно!» — благоговейно выдохнула Аджанта, энергично взлохматив себе макушку. Барельеф, выполненный все из того же неизвестного сплава, показывал какую-то историю древних, но больше всего алхимика восхитило не это. «Они, люди!» — ахнула Аджанта. «Архитекторы были людьми!» «Невозможно!» — эхом отозвался Дрипа. «Они ведь были чувствительны к силе. Все, без исключения. И очень могущественны в ней!» — прозвучал восторженный шепот Корнесса. «Архитекторы, не люди, не в полном смысле этого слова. Они, наши предки», — заключил алхимик, после чего друзья многозначительно переглянулись. «Еще никогда в их развалинах не попадалось такое», — прошептала Ксо, — «это же сенсация для археологов. Сама история возникновения человечества теперь выглядит совсем иначе. Интересно, что с ними такое случилось, что они выродились в нас?» — снова подал голос Рем. Увидев, какими взглядами одарили его остальные четверо, он немного смутился. «Извините, не так сказал». «Не суть», — помотал головой Пол, — «можно и так». «Теперь можно». «Что за история такая?» — Сарзуз вдруг нахмурилась, разглядывая изображение, невеселая какая-то. Барельеф изображал несколько сцен. В первой из них была женщина, одетая совсем просто, возможно, служанка или что-то в этом роде. Она стояла на коленях у подножья высокого трона, на котором величественно восседал человек со строгим и беспристрастным лицом. Женщина смотрела на него с обожанием и протягивала руки, но тот, кажется, не замечал этого. Вторая сцена показывала их уже вместе, счастливых, нашедших друг друга. В руках у женщины были два свертка с завернутыми в них младенцами. Мужчина сейчас не выглядел таким изваянием. Он тепло улыбался, приобняв ее за плечи. Дальше следовала уже иная сцена. Женщина была смертна, и время имело над ней власть куда большую, чем над мужчиной на троне или их детьми. Она еще не превратилась в старуху, но было видно, что на ее лице появились первые морщины. Взгляд мужчины все еще был преисполнен нежности, но мать избегала смотреть ему в глаза, словно стесняясь собственной ничтожности. Их подросшие дети старались утешить ее, но все без толку. Четвертая сцена изображала ее же, но уже в окружении других людей. Они были похожи на того мужчину, такие же властные и величественные, но в их глазах не было тепла. Рисунок изображал разговор. Эти люди что-то предложили ей, и женщина согласилась. В ее глазах можно было разглядеть надежду, граничащую с отчаянием. Аджанта подметил, что их одежды украшены узором из запятых, и точно такой же узор женщина носила на своем горле. Рабыня, принадлежащая им. Другой Аджанта, сейчас безмолвной тенью шедший за своими воспоминаниями, обратил внимание на то, на что раньше не стал смотреть, очарованный открытием. Тот же узор на горле женщины виднелся и на всех предыдущих картинах. Она с самого начала принадлежала не своему любимому. В следующей сцене она припала к небольшому колодцу и жадно пила из него под оценивающими взглядами своих хозяев. Вычурные узоры вокруг водоема изображали цветы. Затем она подошла ко второму, с узором из человеческих костей, и испила из него. Предпоследняя сцена показывала ее возлюбленного, со слезами на глазах, запирающего женщину в темнице. Их дети тянули к ней руки и пытались докричаться, но отец не позволил им ее даже увидеть. Последний же рисунок показывал, кто на самом деле среди них находился заведомо выше. Хозяева женщины, какими бы могущественными они ни были, стояли на коленях перед высоким троном и умоляли отца простить им их проступок. Но тот был неумолим и, применив на них какую-то неизвестную джедаем и нынешнему ситху технику, отправил их во свояси. Теперь они уже не были так безупречны. Пустые глаза, лишенные блеска, изорванные одежды и понурые взгляды. Они сели в свои корабли и исчезли из истории, посрамленные за совершенное ими преступление. Обманщики. Он вздрогнул, снова услышав этот голос, и спешно огляделся. Сон закончился, и теперь Аджанта стоял один, в кромешной темноте. Обманщики. Ненавижу. Нет, не один. Снова она. Смотрела с самого начала. Странно. Если так, то странно, ведь все это время Абилат молчала, не выдавая своего присутствия. Не то, чтобы ее было так легко засечь, даже для него, но обычно ее безумие не давало ей затаиться надолго. «Эй, чего ты ко мне привязалась?» — крикнул он в пустоту, отчего ее тихое, скорбное бормотание стихло. «Иди лучше с Каю Экера донимай, Абилат». Едва отзвучали звуки его голоса, как на несколько секунд стихло вообще все. Тишина стала настолько давящей, что Тору даже заподозрил, что Абилат ушла. Это он поторопился, конечно. «Скайуэкер!» — взвизгнула пустота. «Скайуэкер! Ненавижу! Ненавижу его! Убил мать! Убил ее! Сговорился с другим и убил! За что? За что? Скайуэкер! С другим? Не понял алхимик? С обманщиком, что ли? Не еет!» — ядовито зашипела она. «Скайуэкер и Дарт Крайт! Убили мать! А вот и мы, ММ!» — Сик суматошно думал, прикусив губу. Выходит, это ему хотела сказать сила тогда, Крайт, пожимающий руку Люку Скайуэкеру, символ их временного союза против Абилат. В том, что тот союз не продержался долго, алхимик был уверен более чем. Ситхи с джедаями всегда так, значит, сила все же пыталась мне помочь, подсказать что-то. Но чем это поможет? Абилат ведь. Голубые глаза изумленно расширились. Ну конечно, она сейчас здесь, в этом мире. Нет никакого способа достать досюда из дома. Просто она сама сейчас тут, совсем рядом. Ненавижу их обоих. Из тьмы донесся надрывный всхлип. Погубили. Погубили мать. Это они, обманщики. На всякий случай решил уточнить Тору. Скайуэкер и Крайт, обманщики. Удивилась тьма. Нет, обманщики хуже. Гораздо хуже. Обманщики сделали мать сильной. Сильной, чтобы быть с любимым. Но мать стала не только сильной. Сила не родилась вместе со слугой, а слуга не может вечно быть матерью богов. Обманщики дали матери силу, но эта сила стала проклятием. Этот барельеф, да, вот теперь он, кажется, начинал понимать. Это твоя история, ММАЯА. Простонала Абилат из тьмы. Моя боль, моя скорбь, боль и скорбь, мои. Ты родилась простой смертной, но влюбилась в чувствительного к силе правителя, рассуждал ситх. Он не старел, и ты боялась оставить его и ваших детей. Твои бывшие хозяева наделили тебя силой. Искусственно, он задумался. В принципе, он мог наделять своих алхимических тварей кое-какими способностями в силе. Точнее, они становились проводниками для его собственных. Но чтобы так, чтобы просто наделить силой того, кто родился, не способный услышать ее голос. О таком алхимик слышал впервые, и это завораживало, и пугало, Но зачем, зачем они это с тобой сделали? Даже боги не бессмертны, шепот Абилат снова кружился вокруг него, будто намеренно лишая чувства направления, никто не бессмертен, кроме нас с тобой. Они ставили эксперимент на тебе, чтобы обезопасить этот путь для себя. Тору прикрыл глаза, мне жаль, Абилат, правда жаль, с тобой ужасно обошлись. Обещали вечность в объятиях любимого, причитала та, обещали, обманули, обманули мать. Вечность во тьме, в одиночестве, вечность, вечность, ложь, обман, ненавижу, ты поэтому тут, ищешь обманщиков. Картина почти сложилась, ему не хватало только пары фрагментов, да, утробно рыкнуло в пустоте, обманщики сбежали, сбежали сюда, любимый лишил их божественной мощи и они ушли, спрятались, затаились, но я знаю, знаю, чего они хотят, хотят снова стать богами, жаждут править, отомщу им всем. Отсек их от силы, задумался алхимик, джедаи тоже так умели. Правда, для этого требовалось сразу несколько, владеющих той техникой, и эффект не всегда долговечен. Надежнее, когда сила сама отворачивается от человека. Он был богом, он мог это и сам, заплакала пустота, такой красивый, такой светлый. Он наказал их навсегда, их и их потомков, сделал слабыми, как они сделали мать сильной, сделали из матери Абилат. Ее голос снова сорвался на рык, окончившийся на этот раз жалобным всхлипом, я отомщу, как их звали. Он спросил это просто, чтобы поддержать беседу, ведь уже и сам не знал, что ему делать. Кто бы мог подумать, что однажды он испытает по отношению к этому чудовищу искреннее сочувствие. Абилат ужасно, но, похоже, что и не виновата в том, что стала такой. Он не ожидал услышать ответ. Но все же она ответила, всего одно слово, и алхимик, вздрогнув, наконец проснулся. Че, он так и лежал в обнимку с подушкой и смотрел перед собой пустыми глазами. Как там говорил Рю, а Ацуцуки Кагуя, а Ацуцуки, кто бы мог подумать. Выходит, архитекторы и правда могли путешествовать так далеко и даже преодолевать гиперпространственные возмущения вокруг небесной реки. Хотя по одной из теорий, эту аномалию как раз архитекторы-то и создали. Значит, эти Ацуцуки, одни из них, лишенные связи с силой, но, вероятно, не все или не до конца, раз смогли управлять кораблем, укрылись тут от своего палача и, что дальше? Жаль, он не додумался расспросить Рию подробней. Сейчас бы не помешало немного информации об этой Кагуе. Черно-белый человек, похожий на растение, вспомнились ему слова Нукинина, может, стоит его поискать? Тору поднялся с кровати и обнаружил, что вся его одежда вымокла от пота. Да, общение с Абилат, та еще задачка. Даже ему до сих пор не по себе от ее бормотания. Хотя в этот раз она казалась разумнее, чем обычно. Все еще безумные, но хоть немного собранные. Почти поговорили. Он принялся стягивать с себя одежку, радуясь тому, что это одежда Гуайджина, а не Оренжира Тору. Его собственная в одном из этих свитков, который, Тору показалось, что он нашел нужный. Влив немного чакры в печать, он с воплем рухнул на пол, придавленный горой ворованной из секты макулатуры. Не, не тот свиток. Тору сама, дверь в его комнату приоткрылась и внутрь заглянула Кицучи. Девушка осмотрелась и вдруг выпучила глаза. Перед ней, на полу, лежал абсолютно голый он, заваленный краденными свитками, и неловко улыбался. Че, что-то случилось? Да вот, искал последний том и Чайча, он, как мог, развел руками, отчего с вершины горы свалился свиток и больно стукнул его по лбу. И как, скулы девушки порозовели. В ответ алхимик сперва отвел взгляд, по-дурацки хихикнул, после чего снова посмотрел ей в глаза, уже совсем серьезно.